Глава вторая. Все и правда началось среди ночи с красивой женщины, сногсшибательной рыжеволосой чертовки, которая считала заурядными всех, кроме собственной особы. Она ткнула меня в бок тщательно отточенным ногтем. «Проснись, Мальскуанда!» «Что, опять? Хочешь побить рекорд? Завтра ночью поработаем над этим, а пока у нас другая проблема. Там внизу кто-то есть. Мы жили в двухэтажной квартире, которую урвали в редко используемом флигеле мануфактуры. Внизу что-то застучало, раздались неразборчивые грозные возгласы и проклятия. Я окончательно проснулся. В голове кишели темы, которые я мог предложить для обсуждения, как только мы отделаемся от помехи, какой бы она ни была. Например, можно будет поговорить о том, что ничего подобного бы не случилось, свеем и гнездышко не здесь, а в моем доме. Выбираясь из постели, я чувствовал себя жидким, молча растекался, но схватил свою дубовую дубинку, с которой никакие женские доводы и нытье не заставили меня расстаться. Вооружился я как раз вовремя. Дверь спальни со слабым скрипом отворилась. Я стоял за ней наготове. Вошедший злодей нес лампу с прикрытым колпачком. Ее света было достаточно для того, кто привык к темноте. Я увидел, что Тинни лежит на кровати, почти отбросив одеяло, без одежды, и, кажется, спит. Должен признаться, зрелище впечатляющее. К счастью, я уже такого навидался, и меня это не отвлекло. Отвлекло, конечно, но не очень. «Здесь что-то не так, Буч!» Тот, кто это прошептал, просунулся в дверь настолько, что продемонстрировал почти лысый затылок. Я воспользовался случаем и саданул этого крота. Он рухнул. Я ринулся за дверь и уставился на 12 фунтов острой, как бритва стали. Я даже представить себе не мог, на что способен такой большой меч. Глаза за этим стальным монстром принадлежали тому, кто пребывал отнюдь не в благодушном настроении, вряд ли даже в здравом уме. Тинни раскрыла все свои достоинства, самонадеянно афишируя, какой же Гаррет везунчик. Глаза, не ведающие милосердия, не пропустили этих чудес, едва увидели их. Бам! Клинок отбит в сторону, трах! Крепкий удар по виску. Полминуты, чтобы убедиться, злодей не встанет и не двинется на нас. Шалава! Как самочувствие, крепыш! Тинни что-то накинула на себя и стало просто обещанием, а не голой правдой. Я его уложил. Конечно, уложил. Просто маленькая страховка. Будет что рассказать внукам. Гаррет, какого черта здесь происходит? Ты куда-то вляпался? Ты же обещал. Во что ты влез? Ни во что. Разве у меня был шанс? Такова цена нашей моногамии. У меня больше не осталось жизни, в которой не участвовала бы Тинни. И мне не полагалось хотеть иного. Так она интерпретировала моногамию. Тинни, рыжая от природы, более склонная к проявлению эмоций, а не здравого смысла. Однако она припомнила, что наша договоренность и впрямь не оставила мне времени впутываться в приключения, которыми я, бывало, наслаждался. «Не знаю, верю ли я тебе?» Но рискну и положусь на твое слово. Благословят тебя боги. У меня изумительная идея. Может, вместо того, чтобы разжигать споры, позволяя воображению уносить тебя невесть куда, спросим наших гостей, что их сюда привело? Тинни хмыкнула. Она может быть благоразумной. Просто это случается не слишком часто.